Это точно является здешним обитателем. Свил себе гнездышко в останках Кайо-Мару. Джек двинул лодку вперед, освещая путь перед собой ксеноновыми прожекторами, и вскоре обнаружил место, где ремень рыбы устроил себе логово. Уютное местечко возле самой кормы. Наутилус медленно вплыл в открытый трюм. — Джек! — послышался в наушнике голос геолога Чарли, но его тут же заглушило шипение статических разрядов. Толстые борта и переборки Кайо-Мару мешали связи. Даже патентованный глубинный радиопередатчик не мог преодолеть трехдюймовый железный барьер. Джек прикоснулся к микрофону. — Повтори еще раз. Ответно было молчанием, прерываемое лишь шорохом радиопомех. В глубине трюма что-то тускло блеснуло. И Джек убрал ногу с педали, заставив лодку немного опустить нос. Теперь прожектора освещали пол трюма. То, что Джек увидел у дальней стены, заставило его присвистнуть. Когда ремень рыба в панике покидала свое убежище, она, видимо, взмахом хвоста задела лежавшую возле разбитых ящиков груду темных предметов, по виду напоминающих кирпичи. Сбросив их в верхний ряд, в результате чего обнажился следующий. И теперь в свете ксеноновых прожекторов золото сияло ярче, чем полуденное карибское солнце. Не веря в свою удачу, Джек подплыл ближе и вновь взялся за джойстик, управлявший манипуляторами Наутилуса. У него было достаточно времени для того, чтобы попрактиковаться в управлении этой штуковиной. Пошевелив джойстиком, он вытянул один манипулятор на всю длину, 15 футов, подвел груди золотых кирпичей и захватил щупальца манипулятора один из них. Втащив предмет в луч прожектора, второй железной рукой Джек поцарапал его поверхность. Золото! Никаких сомнений не оставалось. Джек ухмыльнулся и захватил свободным манипулятором второй золотой брусок. Ему не терпелось поделиться радостью с товарищами, однако в наушнике по-прежнему слышалось только шипение. А он и забыл о том, что связь пока невозможна. Осторожно, чтобы ни за что не зацепиться, Джек стал задним ходом выводить лодку из трюма. А в его мозгу уже прокручивались различные сценарии операций по подъему золота на поверхность. Баллоны с воздухом тут не помогут. По-видимому, придется прицепить какую-нибудь емкость, куда можно будет грузить слитки и сделать несколько ходок со дна на поверхность. Субмарина, наконец, выбралась из трюма. Я оказалась в открытом океане, и в наушниках сразу же раздались истеричные крики Чарли. — Выбирайся оттуда, Джек! Уматывай! Спасай свою задницу! — Что стряслось? — прокричал Джек в ответ, а затем взглянул на термометр и обомлел. Температура подскочила почти на 10 градусов, а он, поддавший золотой лихорадке, этого даже не заметил. — Вот дерьмо! — растерянно пробормотал он. «Показатели сейсмической активности зашкаливают», — продолжал надрываться Чарли. «Сигналы идут как раз оттуда, где находится Наутилус. Ты сидишь прямо на эпицентре извержения». Армейские навыки Джека подхлестнули его. Будучи морским котиком, он научился различать разные типы ситуаций, когда приказы можно манкировать и когда не выполнить его нельзя. Сейчас было именно последнее. Он бросил субмарину вверх и в сторону, направляя ее в более прохладные воды и разгоняя до максимальной скорости в 4 узла. Вывернув шею назад и увидев, что происходит там, где он только что находился, Джек почувствовал, как его пробил холодный пот. Черт! Передняя секция Кайо-Мару уже наполовину расплавилась в озере лавы, пересекающие крест-накрест трещины, из которых та выходила, расширились. Но самым страшным было то, как выглядело в этом месте дно океана. Оно вспучилось и напоминало пузырь, который вот-вот лопнет. Джек вдавил обе педали в пол, задрав нос субмарины к далекой поверхности океана и сбросил оставшийся балласт. Электрические двигатели Наутилуса взвыли. «Черт, черт, черт!» — повторял Джек, словно молился сатане. «Джек, что-то происходит! Приборы сошли с ума!» Он услышал это раньше, чем почувствовал. Из динамиков гидрофона раздался устрашающий рев, словно над подводными горами прокатился раскат грома, а затем лодку настигла ударная волна, заставив ее содрогнуться от кормы до носа. Голова Джека ударился в акриловый купол. Он обернулся и посмотрел на то, что происходит внизу.